Стесси только что по потолку не бегала от нетерпения. Самое тяжелое — это ждать и догонять. Но улетать с планеты, на которую она завернула с инспекционной проверкой без УД, ускорителя Драговича, не желала. Да и минимизированного варианта прибора дальней связи хотелось дождаться. Производственный цех института в режиме строжайшей секретности работал всю ночь, ставя на поток ПДСД юного гения, который пыхтел сейчас над своей примочкой к скачковому двигателю. «В 20 раз быстрее! 2,5 часа в подпространстве, и я на лимбо! С ума сойти!» Стесси покосилась на дверь, возле которой она нарезала круги. Сделала несколько глубоких вздохов, словно перед прыжком в воду, и сунула свой нос в лабораторию. «Ну что, готово?» «Да сколько можно, брысь отсюда!» Стесси едва успела захлопнуть дверь, прежде чем в ту грохнулось что-то тяжелое. «Не соврали», — удивилась девушка. «Он действительно стульями кидается». «Я его убью», — прошипел Сплинтер. «Только попробуй». «Хозяйка, такое спускать нельзя», — поддержал друга Шреддер. «Сама виновата», — отрезала Стесси. «Я его уже полночи уже достаю. Ну какая экспрессия! Сам такой худенький, а стул такой тяжелый. Надо будет его достойно отблагодарить». «Да ты и так его облагодетельствовала, хозяйка», — фыркнул Сплинтер. «Ему мои деньги до одного места», — покачала головой девушка. «Тут надо что-нибудь другое. А что если...» «Точно! На таких ушастых умников девочки обычно не смотрят». «Подгоним самых симпатичных», — понял ее с полуслова Сплинтер. «Устройте ему медовый месяц. Нет, неделю. А то расслабится тут на укропе. Работать перестанет. Да когда же он свой ускоритель доделает?» «Хозяйка, ты уверена, что так надо?» — осторожно спросил Сплинтер. «Именно так и надо. Мою яхту подготовили? Она вас уже ждет. Как только ПДСД будут готовы, возьмите себе по экземпляру. Остальные выдавать только особо доверенным лицам и капитанам моих кораблей. Самим со мной на связь не выходить. На Ребелле никто не должен знать, кто я такая и какими технологиями владею. Когда потребуется, я свяжусь с вами сама». «А если будет что-то срочное?» — осторожно спросил Сплинтер. «Драгович по моей просьбе внес соответствующее дополнение в ПДСД. Скрытый посыл называется. Шлите вызов, и я при первой возможности с вами свяжусь». «Ну как так можно, госпожа?» — простонал Шреддер. «Одна, без охраны». «Госпожа Романа». Сплинтер с Шреддером выхватили бластеры. Спешащий к ним по коридору технический директор института замер, испуганно втянув голову в плечи. «Отставить», — приказала Стесси. Ее персональная охрана поспешила убрать оружие. «Что у тебя, Хантер?» «Первый экземпляр готов», — пролепетал директор, робко приближаясь. «Вот, как и заказывали, точно под вашу руку сделан». Хантер протянул Стесси элегантную коробочку. Девушка поспешила открыть ее. Внутри на красной бархатной подушечке лежал золотой браслет, инкрустированный изумрудной россыпью с редкими вкраплениями рубинов. «Я же просила просто золотой, чтобы не выглядел слишком вызывающе», — нахмурилась Стесси. «Все верно», — заволновался директор, — «но эти камни хорошо маскируют внутреннюю начинку. Без них любой портативный масс-спектрометр определит». «Я поняла», — оборвала его девица. «Свободен». Директор поспешил убраться. Стесси извлекла браслет, надела его на руку и ввела со своего коммуникатора в прибор данные на Арабеллу. Тут же развернулась голограмма, высветив планету, поверхность которой была почти полностью закрыта пеленой бурлящих облаков. В редких разрывах этой белой пелены виднелись зеленые участки суши и синие проплешины морей и океанов. «Они уже на Лимбо!» — пробормотала девушка, увидев красную точку, фиксирующую положение корабля на поверхности планеты. «Значит, ГРФ скоро начнет операцию», — тихо сказал Спринтер. «Если уже не начал», — хмыкнул Шреддер. «Рано», — покачала головой девушка. «Нападение должно произойти во время разгрузки, когда команда Арабеллы начнет пьянствовать с моими...» «Стоп! А что они делают так далеко от базы? До них как минимум 200 километров». «Не знаю», — пожал плечами Сплинтер. Стейси торопливо ввела в прибор код коммуникатора своего адмирала. «ГРФ, в чем дело? Почему Арабелла не на базе?» «Да какая к черту Арабелла?» Багровый от злости адмирал чуть не сплюнул на пол рубки. Ну, вовремя опомнился, сообразив, с кем говорит, и поспешил подтянуться, расправить плечи. «Прошу прощения, королева, но здесь нет никакой Арабеллы, а вот боевой крейсер есть». «Что?» — ахнула девушка. 20 минут назад был мощный всплеск остаточной энергии. Какой-то сумасшедший вынырнул из-под пространства возле Лимба, прямо внутри маскировочной сферы. Словно заранее знал, что за ней планета. «Ничего себе! Он вас засек?» — встревожился Стесси. «Не должен. Мы с самого начала под зеркалами. Генераторы невидимости были включены еще перед выходом из-под пространства». «Это хорошо. Есть дополнительные данные по этому крейсеру?» «Есть. Он вынырнул, как и мы, под зеркалами. Но вы же знаете, как они работают во время выхода из скачка. Энергетический всплеск на некоторое время смял его зеркала, что позволило нам рассмотреть корабль. Это что угодно, но не каботажник. По всем параметрам это боевой крейсер с кучей странных орудий, половина из которых допотопная. Правда, я сильно сомневаюсь, что они допотопные. Крейсер окружен таким мощным силовым полем, что это, скорее всего, маскировка». «Где он сейчас?» «Не знаю. По данным зонда, крейсер, не сделав ни одного витка, сразу вошел в атмосферу и исчез в джунглях». «Опознавательный сигнал Алонзо с него не поступал?» «Нет, конечно. Потому голову и ломаю. Как он без нашего луча наводки вообще Лимбо нашел? Мы-то точно знаем параметры орбиты, а для посторонних она абсолютно невидима. За пределами сферы планета в оптическом диапазоне не видна. Ее только случайно, в непосредственной близости, с помощью гравиметра обнаружить можно. Именно так ее черные копатели и нашли. Но чтоб, не зная точных координат, наткнуться на нее снова, то уже из ряда вон. Я в такие совпадения не верю. Шанс один на прорву триллионов. Кто-то им скинул точные координаты. Да, забыл сказать. Прежде чем пойти на посадку, крейсер вышвырнул в сторону Эльдира какую-то капсулу. Я послал за ним бот, но сомневаюсь, что догонит. Капсула идет с приличным ускорением и, вероятнее всего, сгорит в местном светиле. Королева. Если это разведчик Торговой Федерации или сонарианцев, его надо немедленно уничтожить. Никто не должен знать, что мы тайно добываем тут метрил. Поучи меня еще. Где сел этот корабль? Не могу сказать. Его сигнал исчез. Но по траектории снижения мы приблизительно установили район посадки. Греф приказал своему коммуникатору высветить координаты предполагаемой посадки крейсера.